Глава 9. Перспективы. Юлия Новикова. Через полчаса мы уже сидели в небольшом, но уютном ресторанчике. Сделав заказ, я с недоверием глядела в личный АУК и второй раз перечитывала приглашение на работу в самый крутой заповедник современности, где содержались редкие виды животных, причем не только земных. «Ты уверен, что я справлюсь, Лео?» «Предложение очень заманчивое, но я даже попугая никогда не держала. Хотела однажды завести кота, но пожалела животное и не стала». Кусая губы, честно призналась я. «Почему пожалела? Ты добрая. Не верю, что ты стала бы нарочно обижать бедного пушистика». Выразил свое сомнение парень. «Нет, конечно. Просто я целыми днями пропадала на работе, а питомцу требуется уход». «В общем, я не решилась на такую ответственность», — ответила я. «Ну вот видишь, твои действия были продиктованы заботой о беззащитном существе. В общем, не выдумывай отговорок. Мне казалось, ты готова на любую работу, чтобы получить самостоятельность», — напомнил мне Леон. «Так и есть. Пойми правильно, я просто боюсь поверить в чудо. Мне казалось, что в подобном заповеднике должны работать зоологи, ветеринары. Ну, в общем, я совсем не знаю специфики ухода за животными», — призналась я. «А тебе и не нужно ее знать. За чистотой в загонах и режимами кормления особей там следят роботы и автоматизированные системы. Просто некоторым животным требуется живое общение. Вот ты и будешь им это общение обеспечивать», — озадачил меня Леон. В голове крутились сотни вопросов, но задать их сразу не получилось, потому что к нашему столику подкатился странный робот, нижняя часть которого представляла собой перекатной столик, а верхняя имела вполне человекообразный вид. Механизированный официант ловко расставил наш заказ, а потом пожелал приятного аппетита и удалился. Леон сразу же набросился на еду, а я тоже решила отложить разговор на несколько минут и отдала должное салату со свежайшими морепродуктами и запеченной рыбе. Когда робот-официант принес наш десерт, я вернулась к прерванному разговору. «Объясни подробнее, кем я там буду? Обнимателем панд?» Спросила я, припомнив научно-развлекательную программу, которую смотрела еще в прошлой жизни. «Кем-кем? Такая профессия на самом деле у вас существовала?» Удивленно отозвался Лео. «Не буду утверждать точно, но было что-то подобное». Неуверенно пожала я плечами. «Надо же! Обязательно посмотрю исторические хроники», — усмехнулся парень. «Не отвлекайся, Леон. Расскажи мне больше о работе. Как называется моя вакансия? Меня точно примут туда». «И как тебе удалось договориться с директором заповедника?» Забрасывала я друга новой порцией вопросов. «Должность называется зоотехник. Уговорить директора взять тебя на работу было несложно. Дело в том, что рабочий день там ненормированный, то есть тебя могут поднять среди ночи, если видеодатчик выявит нетипичное и беспокойное поведение кого-нибудь из питомцев. Ты должна будешь посмотреть, оценить ситуацию и дальше либо связываться с ветеринарами, либо справиться с проблемой самостоятельно. Собственно, поэтому там и предоставляется небольшое помещение, где проживает специалист. Больше о работе тебе расскажут на месте», — отозвался довольный собой Лео. «Пока звучит неплохо. А директор знает о моих... нюансах?» — поинтересовалась я. «Разумеется. Шумиха вокруг тебя заповеднику не повредит. Вид на жительство мистера Нормана тоже не смутил. Главное, что все официально оформлено», — пожал плечами друг. «Даже не верится, что мне так повезло. Должна же быть ложка дегтя в этой бочке меда», — подозрительно прищурилась я. «Ну...» — как-то неопределенно промычал приятель. «Лео, не тяни резину, говори нормально, что не так?» — настоял я. «В общем-то, ничего такого, просто коллектив заповедника не маленький. Десяток ветеринаров, столько же слесарей, обслуживающих роботы и автоматические системы раздачи. Несколько зоологов, но они занимаются исключительно своими исследованиями. Потом хозяйственный, финансовый отдел, директор и я. Мне и самому непривычно работать в такой большой организации», — поведал мне Леон. «А ты кем туда устроился?» — полюбопытствовала я. «Специалистом по связям с общественностью. Дело в том, что наш будущий руководитель, как бы это помягче сказать, несколько нелюдимый. Долгие разговоры его раздражают. В данный момент он, кроме привычной контрольной функции, выполняет роль зоотехника. Думаю, ему это просто нравится. И, кстати, мистер Норман будет подменять тебя на выходных. А еще он тоже проживает на территории парка, поэтому будет твоим соседом». Порадовал меня друг. «Ясно. Я бы предпочла от начальства держаться подальше, но радует хотя бы тот факт, что наш будущий босс не слишком болтлив. Значит, напрашиваться на чай и донимать разговорами он меня точно не будет», — задумчиво произнесла я. «Это уж точно», — хохотнул парень. «В целом перспектива мне нравилась. Не идеально, но это был неплохой выход в моей ситуации. Надеюсь, что на деле все окажется так же просто, как на словах». «И когда нужно будет прибыть к месту работы?» — уточнила я. «Уже завтра, поэтому сегодня нужно хорошенько оторваться. Я предлагаю сейчас отправиться в аквамарин. Это лучший аквапарк», — добавил Леон, сверкая глазами в предвкушении. «Я только за», — с радостью отозвалась я, довольная тем, что моя ситуация решилась не самым худшим образом.